Рассказ про Люсию Эрден казался не просто странным, а до абсурда неправдоподобным. Нет, доктор Стрейкер все выдумал для каких-то своих целей. Каких именно, я даже представить боялась. А значит, мне тем более нужно уносить отсюда ноги. Но он знает про бювар и брошь. Я не помнила, говорила ли доктору про бювар, но была уверена, что не описывала брошь сколь-либо подробно ни ему, ни Белли. Но вот Фредерику описывала. Значит, мне даже думать не следует о том, что это значит побег. Я могу вылить снотворное в ночной горшок, и когда Ходжес придет за подносом, притвориться спящей или сонной. Это даст мне несколько часов. И избавиться от снотворного надо сейчас же, пока Ходжес не вернулась. Через полминуты я снова сидела в кровати, запихивая в себя остатки хлеба и прислушиваясь, не раздадутся ли шаги в коридоре. Побег. Я уже знала, что оконная решетка очень прочная. Но будь у меня какой-нибудь инструмент, возможно, мне удалось бы ее расшатать и вынуть. Или дверь. Замок можно открыть согнутой шляпной булавкой. Во всяком случае, я о таком читала, но никогда прежде не пробовала этого делать. Вдобавок за этим замком будет еще один, и еще, и еще. Я точно помнила, когда Ходжес вошла с подносом, она оставила дверь открытой, с ключом в замке. Если я положу под одеяло свернутую валиком одежду, чтобы казалось, будто я там сплю, а сама спрячусь за дверью, возможно, мне удастся проскользнуть мимо Ходжес, захлопнуть дверь, быстро повернуть ключ в замке и убежать. Но дверь открывается вплотную к боковой стене. Ходжес сразу почувствует, что я за ней стою. И даже если она подойдет к кровати, не заметив меня, здесь слишком мало места, чтобы прошмыгнуть мимо нее. Нет, она непременно меня схватит. А если ударить Ходжес чем-нибудь по голове, чтобы ненадолго оглушить? Можно попробовать отломать ножку стула, но достаточно ли она тяжелая? И с какой силой бить, а вдруг я случайно ее убью? В коридоре послышались грузные шаги. Я откинулась на подушке лицом к двери и полуприкрыла глаза. Ключ повернулся в замке с резким тугим скрежетом. Дверь распахнулась, и вошла Ходжес. Связка ключей осталась болтаться под замком. Ну вот так-то лучше, верно? Теперь спите себе крепким сном. Я загляну к вам попозже, а вечером принесу ужин и еще чуток хлорала. Постаравшись принять отупелый сонный вид, я сквозь ресницы наблюдала, как Ходжес поворачивается и ставит поднос на пол в коридоре, прежде чем закрыть дверь. Нет, проскользнуть мимо нее даже труднее, чем я представляла, практически невозможно. А судя по тяжкому скрежету замка, обычной булавкой его не отомкнуть, даже если бы я знала, как это делается. Значит, остается окно. Как только шаги Ходжес стихли в отдалении, я вскочила с кровати и обследовала решетку, судя по всему, глубоко вделанную в каменную кладку. Как я ни тянула, как ни дергала, решетка даже не шелохнулась. Может, получится выбить ее стулом? Нет, скорее всего, я просто сломаю стул, за что непременно буду наказана. Кувшин и тазик на умывальной тумбе оловянные, проку от них никакого. Я повернулась к платяному шкафу. У боковой стенки там стоял напопа пустой чемодан, а на нем покоилась шляпная картонка. В нее я мельком заглянула еще в первый день. Сейчас же я достала и осмотрела капор, светло-голубой с кремовой отделкой, но не нашла ни единой шляпной булавки. Я уже собиралась положить капор на место, когда вдруг заметила карман во внутренней обивке над самым дном картонки. Под шелковой тканью отчетливо вырисовывался маленький прямоугольный предмет. Внезапно, задрожавшими пальцами, я извлекла из кармана знакомую бархатную коробочку, нажала на застежку и увидела свою брошь в виде стрекозы, целую и невредимую. В кармане лежало еще что-то, какой-то мешочек, тихо звякнувший, когда я до него дотронулась, коричневый бархатный кошелек с завязками, в котором оказалось 5 золотых суверенов. Не знаю, сколько времени я просидела на корточках, тупо уставившись на свою брошь и стиснув в руке кошелек так крепко, словно он мог вырваться и улететь прочь. Наконец меня осенило, а вдруг и Бювар тоже здесь? Однако больше в картонке ничего не было. Я вытащила чемодан из шкафа и тщательно ощупала внутреннюю обивку, но не нашла ничего, кроме нескольких нитей корпии. Я застонала от разочарования, ругая себя, на чем свет стоит. Если бы только я догадалась заглянуть в картонку раньше, а не сейчас, когда уже слишком поздно. Пусть она вернет Бювар с брошью. Доктор Стрейкер отнимет их у меня, если увидит. Я засунула кошелек в карман дорожного платья, убрала в шкаф чемодан с шляпной картонкой и, чтобы согреться, залезла под одеяло, по-прежнему держа в руке открытый футляр с брошью. Рубины рдели, как капли крови. Золотая булавка, хоть и острая, длиной не более 2 дюймов. Ходжес отмахнется от нее одной своей мясистой рукой, а другой схватит меня за шиворот и поднимет в воздух. Я мысленно представила эти маленькие алчные глазки с многозначительным прищуром, и в голове у меня начал зарождаться план. Хуже всего будет, если она вдруг окажется честным человеком и отдаст брошь доктору Стрейкеру. Я долго сидела неподвижно, обдумывая свои дальнейшие действия. Потом встала и надела платье, решив, что вероятность успеха возрастет, коли я встречу свою надсмотрщицу полностью одетой. Я положила дорожный плащ с капором в изножье кровати, вынула из кошелька 2 суверена и сунула в карман плаща. После этого мне ничего не оставалось, кроме как расхаживать взад-вперед по комнате, зябко поеживаясь, да молиться, чтобы Ходжес зашла ко мне до наступления темноты. Наконец, в торце коридора глухо хлопнула дверь и послышались приближающиеся шаги. Я подошла к окну и встала к нему спиной. В следующий миг заслонка дверной прорези отодвинулась, я услышала резкий вздох и звон ключей. Дверь с грохотом ударилась о стену, и в комнату ворвалась Ходжес. «Что еще такое? Вы почему не спите?» Сердце у меня колотилось так сильно, что я едва могла говорить. «Потому что я хочу показать вам одну вещь». «Какую такую вещь?» — подозрительно осведомилась она, подступая ближе. «Вот эту». Я достала из кармана бархатный футляр, открыла и протянула ей, повернув таким образом, чтобы рубины засверкали на свету. Маленькие глазки Ходжес заметались между брошью и моим лицом. «Это самая моя дорогая вещь», — сказала я. «Она досталась мне от матушки. 100 фунтов стоит». «А мне-то что с того?» «Она ваша. Если вы поможете мне сбежать отсюда». Ходжес презрительно осклабилась. Маленькие глазки так и впились в меня. «А что мешает мне забрать ее прямо сейчас?» «Ничего», — сдавленно проговорила я, стараясь унять дрожь в голосе. «Но тогда я пожалуюсь доктору Стрейкеру, и если вас изобличат, вы отправитесь в тюрьму». Ходжес, прищурившись, разглядывала брошь. «Или я отдам ее доктору Стрейкеру», — усмехнулась она, — «и он выдаст мне неплохое вознаграждение». «Возможно, и выдаст», — кивнула я, — «но не 200 фунтов». «Вы ж только что сказали, что вещица стоит 1 сотню». «Да, если бы вам пришлось ее продавать. Но я готова отдать за нее все свои деньги, а это 200 фунтов, находящиеся в доверительном управлении моего поверенного. Как только я благополучно вернусь в Лондон, я тотчас выкуплю у вас брошь за 200 фунтов. Откуда мне знать, что это не подделка?» Такого вопроса я не предвидела и стала лихорадочно придумывать ответ, неподвижно уставившись на нее, как если бы она была огромным свирепым псом, присевшим перед прыжком. «Вы вправе сомневаться, — наконец сказала я. — Но неужели вы думаете, что я рискнула бы взять брошь с собой не куда-нибудь, а в сумасшедший дом, когда могла бы хоть на миг с ней расстаться?» Ходжес опять задумалась, явно взвешивая «за» и «против». «Но если предположим, просто предположим, учтите, если я помогу вам сбежать, меня же вышибут из клиники». «Не обязательно», — ответила я. «Вы сможете сказать, что я спряталась за дверью, прошмыгнула мимо вас, когда вы вошли с подносом, и заперла вас снаружи». Ходжес чуть заметно кивнула. Похоже, она начинала склоняться на уговоры. «Какое у вас жалование?» — спросила я. 30 фунтов плюс стол и жилье». 200 фунтов — ваше жалование за 7 лет без малого». «Может, оно и так, но с какой стати мне вам верить?» «Предположим, вы действительно вернетесь в Лондон. Почему бы вам не заявить в полицию, что я украла вашу брошь?» «Потому что я дала вам слово. И потому что полицейские могут припроводить меня обратно в Трегонан-хаус, прежде чем я успею доказать, что я — это я». Ходжес снова задумалась, прикидывая так и эдак. «А вдруг вас поймают раньше, чем вы отсюда выберетесь? Вы скажете, что я украла брошку, ну и что тогда со мной будет?» «Такого вопроса я тоже не ожидала. Если меня поймают на территории лечебницы, вы еще будете сидеть под замком, и если вы мне не доверяете, вы сможете положить брошь на место, прежде чем вас здесь найдут. Тогда я ничего не получу, окромя пятна на репутации». Я отчаянно напрягла ум, но ответа так и не придумала. Свободной рукой я залезла в карман плаща и извлекла оттуда 2 золотых суверена. «Вот, это останется у вас независимо от того, поймают меня или нет. Только помогите мне». Казалось, блестящие монеты заворожили Ходжес еще сильнее, чем рубины. С минуту, показавшуюся мне маленькой вечностью, она переводила взгляд с броши на суверены и обратно, но, наконец, протянула руку и взяла сначала монеты, потом коробочку с драгоценностью. «Ладно, я согласная». Пол поплыл под моими ногами, я осознала, что перестала дышать и глубоко вздохнула. «Как раз вовремя, чтобы не грянуться в обморок. Когда?» — прошептала я. «Завтра утром. Скажу вам, что делать, когда принесу ужин. Но утром ко мне придет доктор Стрейкер. После завтрака, не раньше. У вас будет 2 часа, пока он вас не хватится. Но он телеграфирует в Лондон. Полицейские будут поджидать меня. Ну, здесь я ничем не могу помочь. Я не собираюсь сидеть взаперти цельную ночь». «Тогда, если вы хотите получить свои 200 фунтов, вам придется найти мне другой плащ, чтобы накинуть поверх моего, иначе меня непременно поймают. Любой, сколь угодно старый». «Значит, мне еще и за кражу плаща отдуваться. Так вы точно решились?» «Да», — кивнула я. «Точно». Следующим утром на рассвете я сидела в плаще и капоре на краю кровати, дрожа всем телом. За самую длинную и тяжелую ночь в своей жизни я извергла из желудка все, что съела в течение дня, и впереди я не видела ничего, кроме бесконечной череды таких же ночей. Когда проскрежетал и щелкнул замок, я даже не поверила, что пришла Ходжес, покуда дверь не отворилась. «Да на вас совсем лица нет», — заметила она, ставя поднос на кровать. «И трясучка, смотрю, на вас напала». «Если побег удастся, как с вами снестись?» — спросила я. «Напишите по адресу Railway Arms, Лискерт, Маргарет Ходжес, до востребования. Мне сообщат про письмо». «Спасибо. Теперь повторите еще раз, как мне идти». «Сейчас от двери налево, в середине коридора направо. Дверь там отопрете большим ключом, вот этим, видите? И оставите в ней ключи, они вам больше не понадобятся. Дойдете до конца коридора, потом направо, и идете прямехонько до лестничной площадки. Спускаетесь на 4 пролета и оказываетесь на 1-м этаже. Слева будет длинный такой коридор, а прямо перед вами еще один покороче. Пойдете прямо. Там отделение для добровольных пациентов, поэтому шагайте решительно, будто вы одна из них. В конце коридора, по правую руку, дверь на улицу. После 7 утра она всегда открыта. От крыльца направо, и идете по гравийной дорожке до самых ворот. Если вас кто остановит, ну, тут уж сами выкручивайтесь. За воротами сворачиваете направо и топаете 4 мили до Лискарда. А может, и какой возчик вас подвезет, коли посчастливится. Мы не раз повторили все это накануне вечером, но мне казалось, я в жизни не запомню дорогу. Я надвинула капор пониже, чтобы по возможности скрыть лицо, и еще раз поблагодарила. «Спасибо». Ладно, удачи. А я хоть чайку могу попить, и то слава богу.